Окна горели от зависшего в зените солнца. Зал совещаний заливал теплый свет, придавая всему чуть желтоватый оттенок, из-за чего мебель практически сливалась с желтыми обоями в серую горошину линии и рисунок клиньями. Почти все красные кожаные кресла, расставленные вокруг овального деревянного стола, пустовали. Только во главе, поджав под себя одну ногу, скучал Ярик. Он был точно таким же, каким я его запомнил. Совсем не изменился. Увидев меня, Ярик поднял с коленей фотоаппарат и надавил на кнопку. Вспышку из-за хорошей освещенности почти не заметил. «Ты все-таки выбрался», — сказал он. «А я уж думал, мои меня обманывают, и он тебя все же забрал. Чего ты так долго?» «У меня только сейчас получилось заснуть после той ночи», — ответил я. Голос мой прозвучал таким, как всегда. Рассмотрев собственные руки, я понял, что находился в своем нынешнем возрасте. Уже совсем забыл, как выглядел настоящий сон. Даже удивился, почему не осознание себя в нем, ни порожденный им всплеск адреналина не вызвали пробуждение. Потрогал стол. Фактура казалась реалистичнее некуда. Звуки шагов тоже отдавались натуральным эхом. Вдохнул поглубже. Почувствовал запахи дерева и нагревшейся кожи от мебели, сухого бетона от стен и пола. Это место определенно находилось на 14-м этаже Дома Советов и в то же время отличалось от него, не пустовало. И в нем были окна. А я не смог припомнить хотя бы одного в ту ночь. «Это все настоящее?» — спросил я. «Да», — ответил Ярик, — «но только во сне». «Тогда получается не настоящее». «И ты, что ли, не настоящий?» Я задумался. Насколько вообще спящий может утверждать о нереальности своих видений или собственной реальности в них? Будто бы одно противоречило второму. Все или было нереальным, или наоборот реальным. «Где ты сейчас?» — спросил я. «Там же, на 14-м этаже, но только во сне», — ответил Ярик. «Я должен спать, чтобы он до меня не добрался». «Кто? Песочный человек?» «Я не знаю, но он забрал других, много других, и не все догадались засыпать вместо бегства». Я подошел ближе и сел в кресло рядом с ним. Его спинка настолько сильно нагрелась от солнца, что я даже обжегся через футболку. Пришлось сидеть, не облокачиваясь. «Ты говоришь про детей?» «Взрослые для них просто корм, их сразу сжирают». Казалось, логики от видения Ярика можно было не ожидать. Он продолжал говорить загадками с таким видом, будто все излагал прямо самыми простыми словами. «Кто ест взрослых?» — повторил вопрос я. «Взрослых едят его дети с клювами». «Это не его дети», — возразил Ярик. «А те, кого он забрал, они едят». «Он их кормит насильно?» «Поначалу да, но теперь они едят самостоятельно, понимаешь?» Совсем ничего понятного в его словах не слышал. «Раз они стали есть, скоро он их начнет возвращать», — раздраженно объяснил Ярик. «Но это будут уже не они. Ты должен их остановить». «Остановить каким образом?» Ярик выставил указательный палец и медленно провел по собственному горлу. «Ты не Ярик», — сказал я, схватив его за грудки и сдернув с кресла. «Кто ты?» «Стасян, не тупи, по-другому нельзя. Я тебе докажу, что я — это я». Он выставил в бок руку с мыльницей и нажал на затвор. На этот раз вспышка ощутимо ударила по глазам. Я выпустил Ярика. Отряхнувшись, тот забрался обратно на кресло и проверил оставшееся количество кадров на пленке. «Заберешь фотопленку завтра у моих и проявишь. Там будут наши фотки с того дня и сегодняшние две», — говорил он. «Матери с отцом не показывай». «Как она попадет к ним?» «Она уже у них», — ответил Ярик. «Милиция не нашла фотик, а отец сумел. Я подсказал, где искать». «И почему он до сих пор не распечатал снимки или не оцифровал?» «Отцифра... что?» — удивился он. «Там, знаешь, многое переменилось», — отмахнулся я. «Был бы ты настоящим, тебе бы понравилось. А так даже заморачиваться с рассказами не стану». «Ну и говнюк же ты, Стасик!» — буркнул он. «Такой же, как и раньше, только большой. Я запретил своим родителям доставать пленку». «Каким образом?» «Таким же, каким разговариваю сейчас с тобой, во сне». Я протянул руку и взял в руки фотоаппарат, покрутил. Корпус стал немного влажный от его потных ладоней. В окошке счетчика оставшихся кадров на красном фоне виднелась единица. Разве возможно, что на пленке в реальности окажутся снимки из сна, который приснился через 18 лет после обнаружения фотика? Усомнился я. Сон реален, пока ты его видишь, а время тут идет иначе. Точнее, оно там у вас бежит, а тут оно ползет. И на разных этажах со своей скоростью. Как же, усмехнулся я. Надавив ногтем на логотип фирмы-производителя мыльницы, я прочертил поперек линию, содрав нанесенную белую краску. Повторил действие еще раз, чтобы получился крест. После этого вернул фотоаппарат Ярику.